«Они лишили меня чувств, чтобы потащить в Санта-Мадре», — сказал Атсо. «Они ранили меня, чтобы лишить языка». «Негодяи, убийцы, убейте их, держите их, чтоб никто из них не ушел отсюда», — кричала взволнованная толпа. Атсо освободили, а забежавшими монахами послали погоню. Образовался большой наплыв народа. На площади Педро раздавались грозные крики: «Долой монахов! Долой Санта-Мадре! Смерть патерам и иезуитам!» Приблизился отряд солдат. Вся сцена походила на восстание, как будто народ уже предчувствовал, что должно было совершиться через несколько дней. «Долой негодяев улицы Фобурго! Долой всех приверженцев Санта-Мадре, хотя бы они носили короны!» Некоторые из монахов под прикрытием ночи счастливо отделались, но другие были через несколько мгновений настигнуты и повалены на землю. Ярость народа была ужасна. Монахи, чуть не убившие цыгана, чтобы забрать его в свою власть, были разорваны разъяренной толпой, а цыгану же немедленно была оказана помощь. Солдаты попробовали расчистить площадь, но их действия носили мирный характер. Они признавались, что и сами разделяют всеобщую ненависть к монахам и патерам. Около полуночи толпа рассеялась. На месте, где накануне крики Атсо были услышаны народом, были найдены три монаха, окровавленные и обезображенные до того, что их нельзя было узнать. Остальные успели спастись бегством. Долго еще раздавались в тишине ночи, как грозные раскаты грома, яростные крики «Долой негодяев Санта-Мадре!». Цыган Атсо был в продолжение всей ночи предметом общего заботливого ухода, так как в нем видели одну из тех жертв, которые часто, незамеченные народом, попадали в руки монахов улицы Фобурго. Несколько времени спустя Атсо, несмотря на свою рану, после кратковременного отдыха отправился в Кадикс, в дом коменданта. Мы поспешим и посмотрим, что произошло там, в тот день, когда Мадрид принял совершенно необычный вид. Глава 31. Граф Джирдженти. В ту же ночь, в которую королева получила в Эскуриале известие о предстоявшем или уже вспыхнувшем восстании, известие, сильно ее встревожившее, так как Серано и Прим были предводителями, она получила из кабинета императрицы французов письмо, из которого было ясно, что Наполеон и его супруга намереваются сделать королеве Испании визит в Сан-Себастьяне. Изабелла глубоко вздохнула при чтении этого письма. Морщины исчезли с ее лба, и только на губах играла надменная улыбка. Императрица французов называла ее в этом письме своей государыней. Это возбудило в королеве не только чувство гордости, но и придало ей некоторую уверенность. Чего ей теперь бояться, имея такую сильную опору? Изабелла, попросив дона Марфори явиться через час в ее покое с одним из членов кабинета, быстро вышла из палатки в сопровождении своих придворных дам и отправилась во дворец. Она не обращала более внимания на веселье масок, в это позднее время начавшее мало-помалу утихать. «Мы должны сознаться, — говорила она, — что давно уже не имели такой тревожной ночи. Одно известие приходит за другим. Один адъютант перегоняет другого, и мы должны благодарить всех святых за то, что последние известия, которые мы получили, делают все остальные незначительными». Королева против обыкновения быстрыми шагами приближалась к дворцу. Доказательство, что она готовилась предпринять что-то очень важное. Войдя в свои покои, она сбросила с себя маскарадный костюм, и камеристки надели на нее палевое шелковое платье и кружевную мантилью. Затем, входя в свою так называемую рабочую комнату, Изабелла приказала ввести к себе генерал-интенданта и члена кабинета.